Письмо первое. О книге «Мой дам моим». «Долг красен платежом», — говорит русская пословица. «Добрая справедливость». Это мне надо исполнить вас. Отвечать вам сколько-нибудь на предоброе письмо ваше, на премилое письмо. Вместо обширного письма посылаю вам статью «Чаша Христова». Таких написано 15. Назначаются книгу «Мой дар друзьям моим», мою уплату за ту любовь, которую многие ко мне в такой степени. Образ изложения, наружная форма, самые слова, быть, новость в духовной русской. Так мне внушилось, и я действую прощению. Мне хочется, чтобы книга моя другом всегда утешительным, никогда не обременительным. Читатель найдет везде начало, везде конец, захочет прочитать всю статью, найдет общую силу. Хочу, чтобы книга удобоприступна была каждому друг, и чтоб гордый ум смертой истин и глубиною друг должен быть с характером. А воспоминания о Бородинском монастыре, какое у меня было в душе, такое и вышло на бумагу. В нем заключается все мое оправдание справедливым обвинением в краткости. Чад своих не отдаю в ортозаведение, вытягивать члены, рожденные на свет, короткими. Есть у меня некоторые вещи и более обширные, чем воспоминания. Знаю, идут ли они в светский журнал. Ну, что-нибудь, когда покрепну, оставлю благорассмотрению и напечатать или нет. Чашу сохраните в тайне сестрицею вашей, пейте вдвоем из нее духовное утешение. Письмо 132. О письме Нахимова. Вам надо пожаловать ко мне и прочитать ответ Нахимова, обязательный своим смирением и благочестием. Это отклик на ваше смирение и благочестие, вводимые им, вы передали мне желание послать ему икону святителя Митрофана, привили мне это желание. Письмо 133. О вечности. Милостивый Господь, да благословит вас и сына вашего. Будьте утешением друг другу. Слово Божие да будет вашим руководителем. Оно постоянно вестнику земному, а его вечным отец. Это песнь небесная, которая не поминает о небе изгнаннику с неба. Внимать Слову Божию, то ли понуться, счесть землю своим жилищем и употребить единственно для земли все силы и тела, и души, потом внезапно и неожиданно предстать в вечность по призыву всесильного Бога, между тем, как исключительно временным, мы ничего не сделали для вечности, то есть для вечной. По милости Божией, я живу, но лечение водами очень тяжело застарелости моей болезни. За все Богу. Оканчиваю это письмо прекрасную молитву. Сами себе, друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим. Письмо 134. Неизбежность воздаяния. Что сказать вам на письмо ваше от 10 июня? Молитесь, да не унидите в напасть, говорил Господь ученикам своим, тем напасти. Бывает время сеять, бывает и время жатвы. Не приложен закон, по которому люди должны неизбежно пожать то, что они посеяли произвольно. Могущество Божие и неограниченная милость могут изменить или смягчить и законную логическую последовательность твердого нравственного закона. Благословение Божие да почиет над вами и над чадом вашим, а милость Божия от вас от всякого зла. Письмо 135. Об изменчивости земной жизни, направлении современных владыки. Спаси вас, Господи, за письмо ваше от 26 ноября. Милосердие Божие да покроет вас и сына вашего, как на поприще пившего Нового года, так и на поприще всей земли. Это поприще самое неизменчивое. Когда с него потребуют, оно предает и выдает, сколько бы, по-видимому, мчало и не убеждало в верности. Назначение ВК на Кавказ очень утешает меня, разумеется, по желанию блага. Не повлечется ли туда сын ваш? Вопрос, скажу опять, милость да будет с вами. Искренне желал бы, чтоб время ваше и силы души вашей употреблялись на что-нибудь не столько бедное и враждебное Богу, сколько враждебны Богу новейшие журналы, усиливающиеся истребить в народе проповедью своею веру и нравственность. За это потребуется грозный милосердие Божие уже да устроит иное занятие. 36. О своих сочинениях. Признаю себя состоящим в долгу пред вами и перед многими. Я говорил вам о вере, сколько следовало бы говорить. Думаю, это долг издания моих писаний, те, что я всегда особенно любил вас, имея любовь и доверенность и к уму, вашему сердцу. Мне всегда желалось, чтоб этот ум и это сердце к Богу усвоились ему. Теперь приходит, не исполняется ли это ныне, по неожиданному стечению обстоятельств, выражаются светские, по особому устроению промысла Божия, как позволю себе выразиться, по моему сознанию. Вы, перед моими сочинениями, заимствуете из них все мысли и чувствования в вашу собственность. Понимаю так, соединяйтесь в одно направление, в один дух. Заимствовано мною всецело изучить отцов православной Восточной Церкви. Сердечно радуюсь, что Ивану Ильичу пришла благая мысль издать мои сочинения на свой кредит. Смею думать, что он сделает благодеяние всему отечественному христианскому, доставив духовное чтение не из того образования, которое дает школа, сообщающая одни знания и знания по букве, а приобретено монастырскую жизнью. Школа сообщает знания, которые к сведению и только. Монастырская жизнь сообщает деятельные христианские знания, которые непременно производят спасительное влияние на направление, на деятельность читателя. Святой Исаак Сирский уподобил первого рода источником вод и плодам, изображенным живописью. На них можно с приятностью поглядеть, если они хорошо написаны, и только. Познание второго рода это святой уподобил источником вод, самым плодам, могущим служить к питанию человека. «Сколько выше тела душа, — говорит Иоанн Лестничник, — столько милостыня душевная лестная. Если б мои сочинения могли быть признанными душевную милостью, Иван Иванович, напечатав их, будет не столько дело коммерческое, сколько дело благочестия христианского. Время подумать о христианском благочестии. Я за денежными выгодами не гоню, какие будут, желаю по обычаю моему пользу человечества и христианства. Моя единственная цель — не скрыть то, что может быть полезным для многих. Если не ошибаюсь, в этом роде у нас почти нет духовных сочинений. Мне и брату моему сделай также духовное добро, потому что избавит нас от вещественных хлопот о напечатании, даст возможность нам предаться всецело нашим занятиям духовным, с которыми мимо развлечения. Письмо 137. Об обращении к Богу в жизненных трудностях. Сопутствуйте с молитвою вашей. Бывают скорби и частные, и общественные. Постигают людей те и другие, не без попущения Божия. Каждый разум человеческий признается мира, потому что не видит Бога миром, и потому при скорбях, превышающих постижение человеческое, впадает в уныние и безнадежие. Но кто признает Бога правителем мира, тот в затруднительных обстоятельствах обращается к Нему и сверхчаяния получает помощь. Письмо 138. О сновидениях. Прежде всего скажу вам, что не имеет никакого значения. Вашему было ошибочно. Вы познаете, что внимание к нему производило в вас смущение, то есть приводило вашу душу в неправильное состояние, а невнимание успокоит, то есть приведет душу в правильное. Таковы действия лжи и истины на душу. 39. О богоугодных занятиях и значение аскетических опытов. Вы видели меня много изменившимся, приблизившимся к окончанию земного странствования, и вы подвинулись на этом пути. Загробная жизнь уже не есть странствие, а в полном жизнь. Жизнь, не изменяющаяся, или в вечном блаженстве, или в вечном бедствии. Божия Матерь, которой вы предали вашего сына, да осенит его своей милостью, да наставит провести земное странствование правильно. И вам искренне желаю действовать в пользу сына вашего, не согрешая перед Господом Богом занятиями, ему неблагоугодными. Вступающие в общение с духами, отверженными во время земной жизни своими помышлениями и сердечными ощущениями, будут отчислены по смерти к страшному обществу этих духов. При занятиях богоугодных ваше о сыне вашем получит силу пред Богом и привлечет благословение на вас и на сына вашего. Милосердие да дарует вам найти занятие богоугодное. Искренне благодарю вас за присланные брошюрки о Дарюшке. Такие простые христианские души, как Дарюшка, очень близки Богу. Между ними и Богом тех ширм, той каменной стены, которые поставляются образованностью и обычаями мира сего. Очень приятен мне труд ваш по корректуре аскетических опытов, которые в христианском отношении имеют огромное значение. Это не мое сочинение, по этой причине выражаюсь о нем так свободно. Я орудием милости Божией к православным христианам. Крайне нужда в ясном изложении душевного христианского подданского, подающего на вечную учечную участь как христианина. Очень легко в неправильный подвиг, а посредством его отчуждиться от Бога. Занимаясь корректурой опытов, вы трудитесь и для собственной вашей. Смею думать, что промысл Божий доставил вам этот труд, чтоб дух ваш от духа мира сего и усвоился Духу Божию, в чем сущность спасения. В библиотеке вышла очень тщательная брошюра об ужасах и искушениях, которые может испытывать при переходе своем в загробную жизнь. Священником-академиком описан опыт, бывший с ним в 762 году. Опыт служит подтверждением слова о смерти и слова о видении духов. Советую вам прочитать для вашей душевной пользы. Письмо 140-е и ко всему человечеству. 24 ноября 1864 года. На добрейшее письмо ваше от 16 ноября скажу вам, что я, оканчивая мое земное странство, обращаюсь с приветом любви ко всему человечеству, желая всем всех истинных благ. С особенной благодарностью обращаюсь к тем немногим, которые оказывали мне особенную любовь. В числе этих немногих, очень немногих, вы. Благодарю вас за сочувствие ваше ко мне. Какое великое дело вы сделали. Вы поручили, совсем отдали, как пишете, вашего сына Божией Матери. Будьте уверены, что Божия Матерь приняла его, а он пусть поощрится быть достойным и великомощной покровительницы своей. Больше не пишу вам, потому что очень немощен. Странно, что письма уже изнуряют. Вот до чего дожил или до чего отжил. Слава Богу. Письмо 141. О своих трудах. Покойный иеросхий монах Сергиевой пустыни Стефан перед смертью своей постоянно читал слово о смерти. И не мне следующие слова. Это не вы писали, это Бог дал вам написать. Очень верно. Тоже должен вообще о всех моих убогих сочинениях. Отзыв слышу от самых глубоких людей об аскетических опытах. Угодно Богу. Теперь вижу, что последние два тома служат пополнением к первым двум. Уверен, когда прочитаете их, то и вы-то. Признаю за милость Божию к себе ваше участие в этом деле. Понятие ваше им восполняемое пред вами. Помню, я уже писал вам об этом. О себе скажу, я необыкновенно слаб, но так как это сделалось по попущению Божию, то я должен признавать мое положение благом, исшедшим от руки Божией, призывая благословение Божие на вас и на Н.А. Судя по ходу дел, деловым людям будет много дела. От души желаю Н.А. Чу быть полезным и себе во времени, не забывая о вере. Я отживаю и утвердительно могу сказать, что все временное и земное срочно, что срок, на который оно очень короток. Нужно быть очным и не допустить временному и срочному обмануть себя. А оно делает это как? Представляясь вечным и неотъемлемым. Письмо твое. Опыты, дар Божий, трудности того времени. Как вам, так и мне, несмотря на вашу хворость, даруется мне земного странствования мне для основания к вечности. Милосердие Господне, подающее нам дар, да подаст и пользоваться даром. Вы справедливо говорите, что не суть мое состояние, а не дар Божий современным правным православным. Я был только орудием. Тоже должен сказать и о тех двух томах, которые поступили ныне в типографию. Время страшное. Решительно оскудели живые органы божественной благодати. В облачении их явились волки, обманывают и губят овец. Это понять необходимо, но понимают немногие. Очень сочувствую вашей скорби, причиненной кончиною матушки В. Судьбы Божии бездна много. В редких случаях мы можем быть правильными судьями кончины человека, это дается только, когда того требует польза по особенному смотрению Божию. В описываемом вами случае всего лучше положиться на Бога и постараться тщательным поминовением усопшей вознаградить упущение при ее кончине. Прошу ваших молитв и мне во исцеление заповеди, которая повелевает молиться друг за друга. Заповеди, и я молюсь о вас, хотя знаю, что моя молитва вполне не даст Бога. Е.И. Третье. О единственном собственном познании Спасителя, о своем служении ближним Словом Божиим и приготовлении. То, что все мы, любить, кратковременные странники на земле, осязательная истина. То, что мы обращали внимание на вечность, забываем ее, есть верный признак нашего падения не только в теле, но еще более и сердце. Глядя на себя, мы в себе увидим, что нам нужно нужен Спаситель. Познание Спасителя через то и получение блаженной вечности есть первое счастье, есть единственное сокровище человека. Бог привел получить это сокровище. Потом, очистив страданиями, призвал вечность. Кончина ее оставляет в истинно расположенных к ней воспоминания. Соединяется чувство для меня не новое. Представляли мне некоторые, отшедшие отсюда после жизни на земле, благочестивый о Господе. Утешает меня, что милосердный Господь привел меня послужить Е.П. душеспасительным словом, хотя и очень недостаточно. Видя, что Бог внушает многим прибегать к моему скудному слову, я не могу не признать, что Бог назначает служение ближним словом Божиим. Чему желаю относительно вас, на вас проходить мне ближним им и возвещать вам, сколько при нерадении и немощи моей я мог познать оное из священного писания, а не святых отцов. Милосердно да утешит вас, да укрепит вас, быстро мчится время, и наступит и для вас час переселения в вечность. Потреб земные дни ваши на приготовление к ней. Видели в супруге вашей, как хорошо приготовиться к вечности. Это приготовление растворяет даже здешние скорби утешением и тезывает, что это приготовление есть приготовление к блаженству. Письмо 144. О благодарении Бога в болезнях. Господь его же любит, наказует, и кому приготовляет блаженную вечность, тому посылает скорби и болезни. Поэтому тот, кому послана будет болезнь, должен проводить время в словословии Бога. Благодарением душа в терпении и мире, и таким образом усугубляет мзду свою на небе. Благодарить Бога надо так: «Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, за все, что Ты благоволил послать мне для очищения грехов моих. Буди воля Твоя». Советую вам в течение дня повторять почаще благодарение и словословие. С ними мало-помалу внедут в душу вашу спокойствие, которые будут для вас уже отселе залогом вечного утешения. Суетные же занятия отложите. Примите мой совет в утешении и спасении души. Духовное упражнение ваше да будет приятно Богу, яко кадило благовонное, яко всесожжение тучное. Письмо 145. Как вести себя по принятии святых тайн? Опромим. Милосердный Господь, дай мне уста, а вам слух для слова Его. Христианин никогда, игда и ничем не должен смыть, ибо промысл Божий носит у своих. Наше попечение должно состоять в том, чтоб мы пребывали верными Господу. Если к самому Господу, вочеловечившемуся, дерзнул приступить искуситель, то не должно удивляться, что он приступает к нам, хотя и по принятии нами в сос Господа. Чем больше сокровища, тати покушаются украсть его. Чем более сокровища, тем более должно бдеть охранение его. После приобщения святых тайн, после усердной молитвы, после всякого полезного для души дела, нужно по опытному наставлению отцов оставление за собою, ибо тогда особенно гается враг против нас завистью и злобою. Видя, что земля и пепел восходят на небо, откуда он низвержен. Духовный рай, который по учению Спасителя внутри нас и нас, должно воздеть, как это при самом сотворении заповедано Богом в лице Адама всем человекам. По обыкновенному ходу я предполагал смущение, должно быть, вы чувствовали утешение, которое посылает Господь законно под рабам своим в подкрепление, во умножение веры, надежды и любви. Понимаете ли вы, что вы одолжены Господу более, чем были прежде, как получить извещение обетований? Кому много вверено, с того больше взыщут, — говорит Писание. Познав это, блюдите, како опасно ходите, то есть живите с осторожностью и вниманием. Теперь хочу побронить вас. Вы пишете мне решительно: «Я отъезжаю в среду». Хотя бы прибавили вы, если Бог велит. Прочитайте в соборном послании Иакова духа о таковых словах человеческих, которыми наносится бесчестие промыслу Божию, в которых нет веры и смирения. Если вы просите прощения, то милосердный Господь через меня, непотребного и грешного, своего иерея, от вас, и да наставит благоугождать мне словами и помышлениями, как это заповедал он в святом своем Евангелии, которое повелевает не разорять и малых заповедей. Евангелие от Матфея, глава 5. Святые сказали: «Кто в малом соблюдает заповеди, тот соблюдает их и в великом». Мир вам! Письмо 146. О терпении и предании себя воле Божией. Вы вдали и не можете принести ко мне болезнущего вашего сердца, то я прихожу к вашу слово утешения. Дни наши — суть дни скорбей, а утешение наше — крест Спасителя. Когда сыны Завидеевы просили у Господа престолов славы, он обещал им чашу скорби, без которой невозможно получить престолы вечной славы, которая есть Дух Святой. Итак, молитесь Господу, чтоб даровал вам терпение и в скорбях, чтоб вы видели постоянно над собою промысл Божий, чтоб от этого возрастала ваша вера и верность к Богу. И тогда пусть вас пронзают скорби, очищают от земного и приготовляют к небесному. Не удивляйтесь слабостям и грехам человеческим. На них смотрит праведный Господь и милует грешников, ожидая покаяния их. А мы, чтоб распаляться на братью, недугующую грехом, между тем, как сами нечистые, причем и причистым. Оставим все, не зависящее от нас, на волю Божию. Зависит от нас, будем то сообразовать Божией или исполнением, или покаянием в неисполнении. Терпение вашим, эти души ваши, завещал нам Господь. Мир Божий да почиет над вами. Письмо 100. Наставление мирянину о духовном... Прихожу к вам не телом, но духом, прося к вам искреннее слово сердца, письмо ваше от 19 января, которое я получил 14 февраля. Наружные ваши обстоятельства возложите на промысл Божий. Так пусть и устроится. А вы будьте мирны и покойны, беспокоясь единственно о душе вашей, которую вы обещались представить Христу очищенную покаянием. Познание немощей своих есть познание, существенно нужное для христианина. Оно ведет к смиренно-мудрию, а это к духовному разуму. Кому Господь восхочет даровать свой разум, тому Он открывает особенно его немощь. Вот они открываются сообразно состоянию души вашей, а полного их открытия, если оно есть, вы еще понести. У вас велика привязанность к законам плоти. Это от того, что вы мало познали Христа. Огонь плотский погашается огнем духовным. Когда возжжется второй, то непременно погасает первый, по учению духоносных отцов и отчасти по самому опыту. Пишите, что многие находят, что поездка ваша к сестрице вашей есть приятная жертва Богу. А вы не смеете прилагаться к этой мысли, которую, однако вы называете сильную. Господь повелел ученикам своим, когда они все повеленное исполнят, называть себя рабами неключимыми и почитать себя должниками заповедей. Я в вашем поступке не вижу никакой жертвы. Одно стремление души к исполнению заповеди, любви, стремление, в котором желательно, чтобы Господь нашел что-либо для себя чисто требное. Великий угодник Божий Агафон, весь погрузившийся в любовь Божию от любви к образу Божию, ближнему, когда пред кончиною рассматривал себя и долгое время сидел в молчании, то ученики его спросили: «И ты, отче, боишься?» Он отвечал: «Я старался по силе исполнять заповеди. Как узнать, будучи человек, делание Богу, ибо ин же и ин человеческий?» Тем недостаточные по всему должны страшиться и трепетать похвального о наших поступках, опасаясь, что утешительное чувство не было только тонким удовлетворением тщеславия. Сказал пророк: все правды наши суть стоты. А другой пророк: жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно, Бог не уничижит. Написали вы о страховании и утешении при молитве, но каковы они были, в чем именно состояли, того не написали. А и это необходимо, если хотите слышать мое суждение о них по Боге. Во время путешествия вы находились два раза в опасности, и рука вас спасла. Таковые опыты воспитывают в человеке веру и случались со многими, коим Господь хотел даровать великое богатство веры. От имени Господа благословляю вам входить по 5 четок в день, не более. Должно молиться сидя, умом внимая языком, произнося молитву так, чтобы слышали только вы одни. По вашему жительству посреди мира и по недавности и новости, там вам не идет сильно вдаваться в молитву, что требует или большей духовности, или близости руководителя. В таком случае людей новых в подвиге благочестивым более нудят к смирению, которое есть основание в здании добродетелей. В трудное время занимайтесь более рукоделием, какое найдете более удобным. Письмо 148. О терпении. Что сказать вам на письмо ваше? Что жизнь наша есть цепь скорби, кающихся смертью, эту величайшую скорбью для человеков, особливо для забывающих свое назначение истинности. Цепь эту надо перебирать звено по звену, чтоб кончить с благим упованием. Терпение выпрашивает под молитвою. Душа входит в дом, когда скажет Богу: «Да будь твоя». Аминь. Письмо 149. О просвещении души. Вами ощущаемое не есть прелесть, но обыкновенное следствие пути вашего, пути Божия. Начало просвещения души есть плод благодати, данный нам при крещении. Оно сопровождается сладостью, утешением, слезами, в которых печаль с радостью, слезами, совершенно другими, нежели каковы слезы людей века сего. Вкусите и видите, якоб Господь. Кушение это очи и рождает веру живую, видящую, совсем противную той, которую называют слепцы слепою, которая поистине слепа и мертва, существует только языка. Погружайтесь в смирение и любовь к ближнему, отрекаясь себя. Таким образом найдете Господа. Аминь. Письмо 150. О самоуединении. Наставление больному. Желающий научиться истинной премудрости, то есть стяжать Христа, Божию силу и Божию премудрость, бой добывает, по словам апостола. Старайтесь сохранить то бойство, которое имеете, и стяжевать большее, не вдавая многоразличный разум, который есть свидетельство пустоты душевной. Когда сестра ваша будет входить с вами в разговор, предлагая вам, как она предлагала и здесь, и маленькому, а недоуменным, то на эти вопросы не полезно отвечать решением вопроса, а должно приводить ее к простоте и покаянию, решительно говоря, что заниматься размышлениями о высоких предметах не может избежать заблуждения, и, проводя, по мнению своему, духовную жизнь будет далеко от пути спасения. Менее полезно узнать небо и землю, чем познать свои недостатки и согрешения. Это последнее столько полезно, вместе столько высоко, что оно есть дар благодати, ниспосылаемый Богом и спрашиваемый молитвою. Человек собственными усилиями не может войти в это знание. Собственное усилие нужно как свидетельство искренности, желание получить от Бога знание. Свидетельствуйте это сестре вашей, доказывая справедливость слов ваших, особенно первыми главами первого послания к Коринфянам. Недостатком уединения не скучайте. Обстоятельства или правильнее промысл Божий от вас упражняться в услужении и утешении ближних ваших. И трудитесь на этой ниве, на которой поставлены, не предаваясь развлечению, а с другой безрассудному, при котором непременно вкладывается мысль, что вы доставляете утешение, а не Бог даст утешение другим, а вам быть утешением. Сладость уединения проистекает из исполнения Христовых заповедей, совершенных в общежитии. Наконец, вы больны. Добавит тому, кто хочет приблизиться к Богу душою и телом сквозь многие скорби и болезни. Говорите болезням вашим, приидите Богом посылаемые, помучьте грешное тело, пожгите его, потерзайте его за те беззакония, коих жилищем оно было. К правилу, не нудьтесь во время болезни. Взамен его приносите Господу жертву хвалы и благодарения. Мир